Косяки. Что лачуги, что небоскребы. Сковырнуть сплошгли на песок щебень. Топорщица многообразна, материал один. Разница в сложении и наложении, так рождается дом. Сперва его складывают головы, потом накладывают руки. Складывают на чертежах, накладывают на них же. А счастливому новоселу в этом жить. Что ему наложили, в том ему и жить. Он набрал суд, заложил семью банку, тещу продал в рабство, а зашел в новый дом, и его стошнило. Потолок с косом, пол накатом, стены трапециевидным параллелепипедом. Мужичок панически забился в поиске баланса, желудок туалета. Ни одной параллельной линии, ни единого перпендикуляра. Жильцу плохо, строителям хорошо. Они сдали, они получили, они свободны. Ходят ровно, в углах не блюют, в косоглазии не замечены. Он же... Хватает стены руками, ртом воздух и, не доходя до туалета, возмущается. Ответом ему подают отвес, уровень, транспортир и циркуль. Он на блю дает, они прикладывают. На его глазах все сходится, у них расчеты, у него глаза. Двери не закрываются, а грузики не шелохнутся. Герань с подоконника съезжает, а пузырьки плавают ровненько-ровненько. Все тип-топ у них. Катит и больше гипотенуз, и тип-топ. Новоселы выворачивает, а у тех все наложенное соответствует сложенному, за исключением каких-нибудь сантиметров. «Так вот же!» – кричит счастливый новосел. А они смеются. «Что такое сантиметры? Тьфу, чепуха, разотрите!» «Ну, Пифагор! Разотрите Пифагора! А углы, они же все тупые!» И ему показывают, кто тут тупой. «Это не углы, а стыки!» – объясняет ему. «Стыки поступают уже готовыми, понимаете?» Он понимает и сглатывает. «Это еще счастье, что мы их свели!» И он благодарит. Далее выясняется, что в потолке виноваты окна, что не пол кривой, а паркет, что не стены, а косяк. А за косяки ребята не в ответе. И бежит новосел к головам. «Ах, стыки, ах, окна, ах, косяки!» Головы засыпают его чертежами. По ним сложное сходится с наложенным, за исключением уже совсем смешных миллиметров, отчего кривизна кажется своеобразием стиля. Расстояние от своеобразия до безобразия на чертежах настолько смешное, что от него головы смеются, а с ними нервно и наш счастливый новосел. «Но все-таки», — подхихикивает он, — «это углы или стыки? Я никак не пойму, косяки это или стены?» «Забейте дом хламом», — говорят ему. «Повесьте картины, ковры, мебель». «А двери, двери?» «Дверей не надо, это просторный стиль». «Даже в туалете? Живите открыто», — говорят ему. И счастливый полужилец пытается. В поисках параллели обвешивается картинами, отчего позывы приобретают хронический характер, а кожа бледно-зеленый оттенок. Мир Пикассо и Кандинского, уплескиваясь из полотен, заполоняет дом, а дети валятся с горшка. «Это не дом, а Титаник!» – охает перпендикулярная теща параллельно люстре. «Мы ж все время тонем!» И новосел забрасывает ее чертежами, схемами, выкладками. Остервенело хихикая, не добегая до туалета, демонстрирует полное соответствие наложенного сложным. «Ну что такое сантиметры?» – срывает он свой счастливый голос. «Тьфу, чепуха, и разотрите!» И растирают его тут же. «За что ты нас сдал и продал?» — подхватывает супруга параллельный клич своей перпендикулярной мамы, пуская в ход все те же уровень, отвес, транспортир и циркуль. Неуклюже отбиваясь, новосел предъявляет пузырьки и грузики. Жаром втолковывает, что не углы, это а стыки, что не пол, а паркет, что не стены, а косяки. И, уклоняясь от циркуля, объясняет про какие-нибудь миллиметры и про широкое пространство. Герань, между тем, съезжает, теща стонет, а дети продолжают падать с горшка. «Это всего лишь иллюзия, своеобразие стиля!» — вскрикивает он в ночи, в холодном поту, и вешается на косяке удивительно ровно.